Глава 52. Эдуард. «Лина!» — зову я, стоя в дверях виллы в Барселоне. В доме тихо и пусто. «Черт, где же они?» Быстро взбегаю по широкой лестнице на второй этаж. Когда подъезжал к дому, заметил, что свет в окнах не горит. Понадеялся, что они просто спать легли, ведь еще и суток не прошло с того момента, как я вчера уехал. «Какого хрена?» Ведь и договорились же с Максом, что они будут меня ждать. Обхожу все комнаты, но ни вещей, ни Ангелины не вижу. Набираю Максу, но он не берет трубку. Блять, что за хрень? Спускаюсь вниз на кухню и на столе замечаю листок бумаги с написанным от руки текстом. Это почерк Макса. Эд, мы уехали. Тебе не нужно больше во всем этом участвовать. Ты уже выбрал то, что тебе дорого. Так что можешь продолжать в том же духе. Внутри зреет ярость. Какого хера? Что он хочет сказать этим своим «ты уже выбрал»? Да, я выбрал. Выбрал ту, ради кого вернулся сюда. Ту, которую тут не нашел. От злости хочется смять бумажку, но делаю глубокий вдох и продолжаю читать. Все кончено. Я имею в виду наш спор. Лина тоже сделала выбор, и теперь будет моей. Как и компания. Да, старик ангел призналась мне в любви. Первая. Так что можешь не возвращаться в Москву, потому что теперь ты больше ее не увидишь. И подпись. Макс. Блять. Я сминаю клочок бумаги и зашвыриваю его куда подальше. Злость просится наружу. И я переворачиваю стеклянный столик, состоящий на нем вазой. Сука! В отчаянии запускаю пальцы в волосы. Это не может быть правдой. Нет, быть этого не может. Отмеряю шагами комнату. Телефон Лины недоступен. Макс продолжает игнорировать мои звонки. Чертов ублюдок. Он просто наврал мне. Лина не могла выбрать его. Или могла? Да, я уехал на сутки. Оставил ее с ним, ничего не объяснив. Да и что я мог ей сказать? Извини, у меня другой ребенок? Нет. Сначала мне нужно было самому все проверить. И это было правильно. Ведь если бы я не успел вовремя, то... Ладно, сейчас это не важно. Важно только то, что ее нет. Нет. Я быстро выхожу на улицу и сажусь в припаркованную тачку, взятую в прокат. Нужно как можно скорее добраться до аэропорта. Оттуда в Москву. Я найду ее, где бы Макс ее не спрятал. Объясню все. Скажу о том, как она мне дорога. Уверен, Макс наврал. Ведь Лина. Я чувствовал, что она тоже неравнодушна ко мне. Был уверен, что отвечает взаимностью. Не могла же она за сутки забыть все, что было между нами. И ребенок. В ней растет мой ребенок. Это ведь должно что-то значить. Оставляю тачку на парковке и несусь в аэропорт. «Извините». Девушка на кассе разводит руками. «Ближайший рейс только рано утром». «Во сколько?» Хмуро интересуюсь я. «В 9 утра», сообщает девушка с легким испанским акцентом. «И там все билеты раскуплены». «Блядь!» Бью кулаком по стойке, отчего девушка-кассир подпрыгивает на месте. «Как еще я могу добраться до Москвы?» «Можно подобрать рейс с 2 пересадками». Лепечет она, явно опасаясь моей реакции. «Сколько это займет?» Тру переносицу я. 17 часов». Тут же отвечает она. «С пересадками в Берлине и...» «Это самый короткий маршрут?» С отчаянием спрашиваю я. «Да», кивает она. «Либо есть места на прямой рейс. Завтра в 12 дня». «Нет, мне нужно сейчас». Отдаю ей свои документы. «Оформляйте». Пока девушка пробивает мне посадочные талоны, я открываю новостную ленту в телефоне. Пролистываю статьи о банкротстве компаний и об успехах конкурентов, пока не натыкаюсь на ту, чей заголовок привлекает мое внимание. Максим Литвинов и его секретарша объявили о намерении пожениться. У меня замирает сердце. Глупо моргаю, вглядываясь в текст. «Что за...» Открываю статью и читаю дальше. Завтра днем пройдет торжественная церемония бракосочетания между известным миллиардером и простой девушкой Ангелиной, которая работала у него секретарем. Вся страна следит за их историей, которая теперь получит свой счастливый финал. «Есть места в бизнес-классе», — говорит мне девушка-кассир. «Вам подойдет место у окна?» Я отвечаю не сразу. Вообще, будто ее слов не понимаю, потому что их в моей голове заглушают слова, из только что прочитанной статьи. Счастливый финал. Их ждет счастливый финал, в котором мне, судя по всему, нет места.